Рифудзин на Магуноте. Реинкарнация безработного. Когда я попаду в иной мир, я проявлю серьезность. Том 1. Младенчество. Пролог. Я 34-летний безработный бездомный. Я толстый, некрасивый, но в целом неплохой парень, который может только сожалеть об образе своей жизни. Я не был бездомным еще 3 часа назад. Я был просто упертым затворником и бездельником, который целый год не выходил из дома. Я даже не заметил, когда мои родители умерли. Будучи бездельником, я не присутствовал на семейном совете, не то что на похоронах, и в конце концов вовсе вышвырнули из дома. Я громко барабанил по стенам, бурча о том, что будто никогда и не был дома, потому что со мной никто не разговаривал. Я мастурбировал в своей комнате в день похорон, когда мои братья в траурных одеждах ворвались внутрь и объявили, что разрывают со мной все отношения. Я проигнорировал их, и тогда мой младший брат просто разнес деревянной битой компьютер, последнюю важную вещь, оставшуюся в моей жизни. Не выдержав, я кинулся на них, но у моего старшего брата дан по карате, я был сразу жестоко избит. Я плакал и униженно умолял о прощении, но меня просто выкинули за дверь, не дав времени даже переодеться. С трудом вынося пульсирующую боль в груди, похоже, мне сломали несколько ребер, я нетвердо поплелся по улице. Упреки и оскорбления братьев все еще звучали в ушах. Это были суровые и откровенные слова, которые очень тяжело было принять. Что я сделал не так? Все, что я сделал, это мастурбировал на порно с лолями во время похорон своих родителей. Что теперь? Нет, я, конечно, знаю ответ. Найти работу, хотя бы временную, затем место для жилья, купить еды. Но как мне это сделать? Я без понятия, что именно нужно, чтобы найти работу. Может быть, обратиться в Hello? Но если подумать, я лет 10 не вылезал из дома, откуда мне знать, где они располагаются? Кроме того, даже если я до них доберусь, я слышал, они просто предлагают вакансии. Надо написать резюме, прийти в рекомендательное место и пройти собеседование. И я пойду туда в грязном тренировочном костюме, покрытом потом и кровью. Черта с два меня примут. Да я сам бы не принял на работу парня, носящего что-то столь безумное. Может, посочувствовал бы, но точно бы не взял. В каких магазинах вообще продаются бланки для резюме? В ларьках, круглосуточных универсальных магазинах. Ну, может, в универсальных и найдется что-то такое, но у меня даже нет денег. И вообще, как мне заполнять резюме, даже если я обзаведусь бумагой? Подводя итоги, мне надо каким-то чудом разжиться кредитом или взять заем. Купить одежду, бланки для резюме, канцелярские товары. Я слышал, нельзя заполнить бланки, не указав место жительства. Все кончено. Только сейчас я осознал, что моя жизнь кончена. Ха, начался дождь. Был уже конец лета, время, когда понемногу начинают поступать холода. Ледяной дождь пронизывает мою одежду, которую я даже не помню, сколько носил. И безжалостно крадет последние остатки тепла. Если бы я мог начать все сначала, я не могу помочь себе, просто говоря это. Я ведь не родился таким бесполезным. Я родился 3-м сыном в довольно обеспеченной семье. 2 старших брата, старшая сестра и младший брат. 4-й среди них. В начальной школе меня хвалили как смышленого для своего возраста ребенка. Пусть я и не был слишком успешен в учебе, я был хорош в играх, парнем, что довольно неплох в спорте. Однажды даже был в центре внимания всего класса. Затем со средней школы я присоединился к компьютерному клубу, изучал журналы и наконец накопил достаточно денег, чтобы собрать свой компьютер. Пожалуй, я выделялся в семье, где никто не мог написать даже примитивный код. Поворотной точкой в моей жизни стала старшая школа. Нет, это началось на последнем году средней. Я был так занят, занимаясь своим компьютером, что совсем запустил учебу. Если подумать об этом сейчас, именно в тот момент все и началось. Я думал, что учеба бесполезна в будущем. Я чувствовал, что все это бессмысленно в реальной жизни. В конце концов, я поступил в самую идиотскую старшую школу, худшую в префектуре. Даже так я думал, что это ничего не значит. Я чувствовал, что я добьюсь успеха, если возьму всерьез, и что я отличаюсь от остальных идиотов. Так я думал. Я все еще помню, что случилось потом. Когда я стоял в очереди за ланчем в кафетерии, один парень влез вперед. Ворча, я выдал пару фраз, как у какого-нибудь поборника справедливости. Все из-за моей непонятной гордости и склонности к синдрому восьмиклассника. К несчастью, он был старше и являлся одной из двух опаснейших личностей в школе. Все закончилось тем, что меня били, пока лицо не превратилось в сплошной кровоподтек. А затем раздели, связали и бросили прямо перед входом в школу. А чтобы окончательно унизить, он сделал кучу фотографий и развесил по всей школе. Я тут же упал в самой нешкольной иерархии. Все смеялись надо мной. Я даже получил прозвище «Залупа». После этого я месяцами не показывался в школе, постепенно превращаясь в затворника. Видя меня таким, отец и братья сыпали безответственными словами, такими как «Будь сильным, соберись». Я не был виноват в этом. Никто в такой ситуации не явится снова в школу. Здесь не было выхода. Так что неважно, что они говорили, я продолжал замкнутый образ жизни. Я чувствовал, что все мои сверстники, все, кого я знаю, смотрели на те фото и до сих пор насмехаются надо мной. Пусть даже я не выхожу наружу, благодаря компьютеру и интернету, мне было чем заняться. Я увлекся многими вещами. Сборные пластиковые модельки, коллекционные фигуры, блоги. Моя мать, похоже, всегда была готова поддержать меня, так что проблем с деньгами не было. Но все это наскучило меньше, чем за год. Я терял уверенность каждый раз, видя кого-то лучше себя. Со стороны я просто страдал фигней. Но я так долго был один. Так долго прятался в своей защитной скорлупе, что уже не мог из нее выбраться. Нет, думая об этом сейчас, это были лишь глупые оправдания. По крайней мере, я мог бы попытаться стать мангакой и начать публиковать ужасные веб-комиксы или писать новеллы и размещать их повсюду. Многие люди в подобных моим обстоятельствах делали что-то вроде этого. Я забавлялся и издевался над ними. Насмехаясь над творениями, возомнив себя критиком, говоря вещи вроде «это настоящее днище», критикуя их. Даже так, сам я ничего не сделал. Я хочу вернуться назад. Если это возможно, я хочу вернуться назад в начальную школу, когда я был на пике успеха или во времена учебы в средней. Нет, даже просто на год или два назад, даже имея хоть немного времени, я мог бы сделать хоть что-нибудь с этим. Пусть я всегда сдавался на полпути, я просто хочу начать все сначала. Если я приложу достаточно усилий, даже если не стану лучшим, я мог бы стать хотя бы кем-то. Почему я ничего не делал до сих пор? У меня было полно времени. Даже если я не могу покинуть мою комнату все это время, я мог бы сделать кучу вещей, просто сидя за компьютером. Даже если уже невозможно достичь вершины, я мог хотя бы попробовать добраться до середины и попытаться там удержаться. Манга, новеллы, игры или даже простое написание кода. Если я приложу достаточно усилий, я смогу добиться хотя бы маленьких достижений. Даже без достижений, хотя бы ради денег. А, неважно, это бесполезно. Я никогда прежде не работал упорно. Даже если я вернусь в прошлое, я пройду тем же путем и окажусь в том же положении. Я закончил так, потому что никогда не преодолевал испытания, которые должен был. Где-то в пелене дождя я услышал чей-то спор. Что за суматоха? Это беспокоит. Я не хочу участвовать. Даже думая так, я все равно направился туда. Вот почему ты... Ты единственный кто... Наконец, моему взгляду открылись трое старшеклассников, занятых чем-то вроде любовной перепалки. Двое парней и девушка, одеты в незнакомую школьную форму, похожи на какой-то любовный треугольник. Один парень спорит с девушкой, а второй пытается все урегулировать, но его даже не слушают. Хм, кажется, со мной было что-то подобное раньше. Когда-то у меня была милая подруга детства со средней школы. Действительно милая. Я бы оценил ее на 4 или даже на 5. Она была в клубе легкой атлетики и носила короткую стрижку. Благодаря ее внешности, двое-трое из 10 прохожих оборачивались ей вслед. Но даже так, я тогда сходил с ума по одному аниме и вбил себе в голову, что девушка из легкоатлетического клуба должна носить хвостик, так что считал ее не слишком красивой. Так или иначе, мы жили по соседству, учились в одном классе всю среднюю школу и не раз возвращались домой вместе. Так что мы частенько разговаривали, иногда и спорили. Конечно, жаль. В моем текущем положении, просто слушая слова «средняя школа», «друзья детства», «клуб легкой атлетики», я могу кончить раза три. Кстати, я слышал, что она вышла замуж лет 7 назад. Услышал краем уха, как об этом говорили мои родственники. У нас с ней были неплохие отношения. Нам не нужны были формальности при общении. Все-таки мы знали друг друга с ранних лет. Не думаю, что я ей действительно нравился. Но если бы я учился получше или вступил бы в ее клуб, или перешел в ту же старшую школу, наверняка получилось бы запасть ей в сердце. Если бы я всерьез признался ей в любви, мы могли бы даже начать встречаться. Я мог бы флиртовать и ссориться с ней, как эти трое, и, может быть, даже делать всякие извращенные штучки в пустом классе после уроков. Ха, как в какой-нибудь эроге. Если подумать об этом, эти люди действительно повесы. Просто взрываюсь уже, а? Внезапно, в одно мгновение, я заметил, грузовик на громадной скорости, несущийся прямо на эту троицу, и водителя, безвольно распластавшегося на руле. Должно быть, заснул, а эти трое все не замечают. Опасность! Я попытался предупредить их криками, но я не разговаривал толком уже более 10 лет, а холодный дождь и боль в сломанных ребрах сделали затею почти безнадежной. Мой колеблющийся еле слышный голос быстро потонул в шуме дождя. Я должен спасти их, должен. В то же время, почему я должен спасать их? У меня появилось тошнотворное чувство, что если я не спасу их, то сильно пожалею. Я абсолютно точно сильно пожалею, если увижу, как трое людей превращаются в кровавую кашу под колесами грузовика. И буду сожалеть, что не спас их. Так что я спасу их. В любом случае, я, скорее всего, вскоре умру на обочине. Так пусть в этот момент я получу хоть какое-то удовлетворение. Я не хочу быть охваченным сожалениями до самого конца. Я с трудом доковылял до них. Мои ноги совсем не двигались. В конце концов, я почти не пользовался ими последние 10 лет. Это был первый раз в моей жизни, когда я хотел бы больше заниматься физической подготовкой. Сломанные ребра пульсировали мучительной болью, затрудняя каждый шаг. Это был первый раз в моей жизни, когда я хотел бы получать больше кальция. Это так больно, что я почти не могу бежать. Но я все, бегу. Бегу. Я бежал. Споривший парень обнял и закрыл девушку своим телом, когда наконец заметил выскочивший прямо перед его глазами грузовик. Второй стоял спиной и до сих пор ничего не понял, немало удивившись неожиданному порыву своего товарища. Схватив его за воротник, я без колебаний, используя всю свою силу, отшвырнул его прочь. Покатившись, парень упал на обочине за пределами пути грузовика. «Хорошо, осталось двое». Пока я об этом думал, грузовик уже несся прямо на меня. Я планировал просто оттолкнуть их с безопасного расстояния, но раз уж я потянул их назад, отдача заставила меня поддаться вперед. И тут уж не важно, что мой вес больше 100 кг, а после этого безумного спринта на дрожащих ногах я уже не мог убежать. За момент до удара я увидел вспышку света. Неужели жизнь перед глазами пробежала? Как-то уж слишком быстро. Я ничего не успел увидеть, слишком быстро. Неужели это значит, что я так мало успел за свою жизнь? Я был отправлен в полет навстречу бетонной стене, грузовиком в 50 раз тяжелее, чем я. Пух! Весь воздух буквально вышибло из меня. Мои легкие, и так отчаянно нуждающиеся в кислороде, после тяжелого забега судорожно задергались. Я не мог издать ни звука. Но я пока не умер. Весь этот накопленный жир, вот что, наверное, спасло меня. Но прежде, чем я сосредоточился на этой мысли, грузовик вновь появился перед моими глазами. Я был расплющен, подобно томату, между бетоном и грузовиком. Конец пролога.